Оно и верно, начальник. То есть, что вправду шикарный. Сам-то я, понимаете, ничему такому не обучен. Простой старый ординарец на гражданке. Потом он спросил, где я служу, и, услышав ответ, озадаченно помотал головой. «Дарлингтон-холл», — пробормотал он. «Дарлингтон-холл. Должно быть и вправду шикарный дом, если даже такой кретин, как ваш покорный, что-то когда-то слыхал про него. Дарлингтон-холл. Постойте-ка, постойте-ка. Уж не тот ли это Дарлингтон-холл, где живет лорд Дарлингтон? Лорд Дарлингтон пребывал в нем до своей смерти, случившейся 3 года назад, — сообщил я. А сейчас там прибывает мистер Джон Фаррадей, джентльмен из Америки. Вы впрямь из самых больших, раз служите в таком доме. Вас, должно быть, уже мало на свете осталось, а? — заметил он и спросил уже совсем другим тоном. — Вы что, и вправду служили у этого самого лорда Дарлингтона? И снова на меня уставился. Я ответил: «Нет, меня нанял мистер Джон Фаррадей, американский джентльмен, купивший поместье у наследников лорда Дарлингтона». «Значит, самого этого лорда Дарлингтона не знали? А то меня просто интерес разбирает, какой он был, что за тип». Я сказал, что мне пора трогаться, и тепло поблагодарил за помощь. Малый он оказался добрый, помог мне выползти задним ходом за ворота, а на прощание наклонился к окошку, еще раз посоветовал съездить поглядеть на местный пруд, повторив: «Как туда проехать? Красивое местечко», — добавил он. «Потом будете локти кусать, что не завернули. Кстати, полковник как раз сидит там сейчас с удочкой». Порт как будто снова был в полном порядке, и поскольку до указанного пруда было легко добраться, сделав совсем маленький крюк, я решил послушаться совета бывшего ординарца. Его указания казались достаточно ясными, но стоило мне им последовать и свернуть с главной дороги, как я заблудился среди узких извилистых проселков, вроде того, где впервые уловил тревожный запах. Местами заросли по обе стороны становились такими густыми, что полностью застили солнце, и приходилось отчаянно напрягать зрение, чтобы разобраться в мешанине ярких просветов и глубоких теней. Однако, поплутав немного, я в конце концов выехал к столбу с дощечкой Мортимеров пруд. Вот так я приехал сюда, на это самое место, немногим более получаса назад. Теперь я думаю, что оказался у ординарца в большом долгу, ибо, не говоря уж о том, как он выручил меня с Фордом, он открыл мне совершенно очаровательное местечко, которого сам бы я наверняка не нашел. Пруд невелик, может быть, четверть мили по окружности, так что с любого пригорка на берегу его можно охватить одним взглядом. Здесь царит атмосфера удивительного покоя. Пруд весь обсажен деревьями как раз на таком расстоянии, чтобы берега находились в приятной тени, а из воды здесь и там поднимаются островки тростника и камыша, раскалывая ясное зеркало с отраженным в нем небом. Обувь не позволяет мне обойти пруд по окружности. Даже с того места, где я сейчас сижу, на тропинке видны участки непролазной грязи. Но, должен сказать, прелесть этого уголка столь велика, что поначалу меня так и подмывало обойти весь пруд целиком. Только мысль о возможных бедах, какими чревата подобная вылазка, и о сопутствующем ей ущербе для моего дорожного костюма заставила меня всего лишь присесть на скамейку. На ней я и сижу вот уже полчаса, созерцая фигуры с удочками в руках, здесь и там замершие у самой воды. С моего места видно около дюжины рыбаков, но чередование яркого света и тени из-за свисающих почти до земли ветвей не дает никого основательно разглядеть, и мне пришлось отказаться от небольшой игры, которую я так предвкушал, угадать, кто из них тот самый полковник, в чьем доме мне оказали сегодня столь нужную помощь. Обступившая меня со всех сторон тишина, несомненно, позволила мне особенно глубоко погрузиться в мысли, которые пришли мне на ум с полчаса тому назад. Действительно, когда б не безмятежность этого места, я бы, возможно, не стал так уж углубляться в причины, определившие мое поведение при общении с ординарцем. То есть не стал бы обдумывать, почему я недвусмысленно дал ему понять, что никогда не был в услужении у лорда Дарлингтона. А что я поступил именно так, сомневаться не приходится. Он спросил бы, что и вправду служили у этого самого лорда Дарлингтона, и я дал ответ, из которого однозначно следовало, что не служил. Может, это просто был какой-то внезапный бессмысленный каприз, но такое объяснение моего, безусловно, странного поведения едва ли прозвучит убедительно. Во всяком случае, я уже смирился с мыслью о том, что случай с ординарцем не первый такого рода. Маловероятно, чтобы не было какой-то связи. Какой именно, это мне и самому не ясно. Между ним и тем, что имело место несколькими месяцами раньше, когда приезжали Уэйкфилды. Мистер и миссис Уэйкфилд — американцы, обосновавшиеся в Англии, если не ошибаюсь, в Кенте, и живущие здесь вот уже около 20 лет. Поскольку у них с мистером Фарадеем много общих знакомых в бостонском свете, они как-то нанесли в Дарлингтон-холл короткий визит. Остались на ленч, но отбыли до чая. Сейчас я говорю о том времени, когда мистер Фарадей всего несколько недель как въехал в дом, и его восторги по поводу нового приобретения не знали границ. По этой причине хозяин не пожалел времени и устроил Уэкфилдом излишне, как может кое-кому показаться, подробную экскурсию по дому, в том числе и по зачехленным помещениям. Однако мистер и миссис Уэйкфилд, видимо, были увлечены осмотром не меньше мистера Фарадея. До меня, а я занимался своими делами, время от времени долетали из тех частей дома, где в ту минуту находились хозяин и гости, чисто американские изъявления восторга. Мистер Фарадей начал экскурсию с верхнего этажа. К тому времени, когда компания сошла вниз и перед гостями во всем своем великолепии предстали помещения первого этажа, хозяин, как видно, окончательно воспарил. Он не уставал обращать внимание Уэйкфилдов на детали карнизов и оконных переплетов и увлеченно описывал, чем занимались английские лорды в каждой из комнат.